Сейчас я покажу тебе статью. Зина стала копаться в своих вырезках. В отличие от документов, вырезки находились в полном порядке. Зина вручила мужу статью, в которой шла речь о цикличности семейных конфликтов, которые происходят у большинства супружеских пар и нередко приводят к разрыву. Первая крупная ссора, как правило, случается на третьем году брака. Вторая — на седьмом, а третья — на десятом. У нас как раз 10 лет, — подсказала Зина. Петрова чужие склоки не интересовали. Он не стал читать, ухмыльнулся. Интерес к доморощенной психологии ты у сестры подхватила? Что ты имеешь против Вали? — мгновенно насторожилась Зина. Петров загадочно ухмыльнулся. В прежние времена Зина набросилась бы на него и пытками вытребовала ответ. У нее зачесались руки. Петров ждал. Зина глубоко вздохнула, натянула на лицо маску, которую привыкла носить на работе. Петров мысленно чертыхнулся, опустила пуленепробиваемый колокол. Дернула его нелегкое связаться с этой женщиной, и ведь любая другая сравниться с ней не может. В толпе Зинку не заметишь, глаз не остановится. Не дурнушка, конечно, но красавицей записной не назовешь, хотя каждый день поражаешься, питается она, что ли, обворожительностью колдовской какой-то. Есть в ней отравляющая женская сила, не пагубная, а жизнетворная, но ей теперь карьеру подавай, и не запретишь, хотя наплачешься. Петров молчал. Смотрел на нее странно, будто на музейный экспонат. Зина гордо пожала плечами и вышла из комнаты. В большой квартире лучшим местом уединения оставалась ванная. Зина щелкнула замком, подошла к зеркалу. Почему она не красавица, как Лена Равенская или Дуся, например? Зина чувствовала, что логика, трезвое мышление ей отказывают. И хотелось просто по бабье быть сокрушительно красивой. Тогда все проблемы перемелются, как орехи в мясорубке. На празднование Нового года к ним пришли Валя, Денис и их дочка Оленька. Петров нарядился Дед Морозом. В разгар представления он обратился к Оле: «А теперь ты прочитай дедушке стихотворение». Девочка вдруг насупилась и начала всхлипывать: «Ты не настоящий, ты дядя Павел, у тебя ботинки». Все уставились на ботинки Петрова. Точно, не сообразил переобуться, да и валенок в доме не было. К большому неудовольствию остальных детей Оленька заревела. Зина и родители утешали ее. Ване и Сане не терпелось получить подарки. Маняша с чувством превосходства над ровесницей объясняла, что Дедов Морозов бывает много. В телевизоре, в мультиках, на елке, куда ее водила мама, но на самом деле он один. Денис восхитился ее детской способности философски объединить множество в единстве. Оля рыдала. Петров под шумок сбегал на кухню и, вернувшись, громовым голосом заревел: «Кто тут считает, что я не настоящий? Это девочка!» Оля испуганно затихла под его указующим перстом. «Ну-ка, посмотри, что у меня в кармане!» — приказал ей Петров. Девочка робко повиновалась и тут же выдернула руку из кармана, полного кубиков льда. «А теперь, — объявил Дед Мороз, — я буду замораживать всех, кто в меня не верит». Жестом фокусника Петров вытащил 2 аэрозольных баллончика со взбитыми сливками. «Кому станет сладко, тот в меня верит, а кто заледенеет, пусть пеняет на себя». Первая струя досталась Оле. А потом все, и взрослые, и дети, хохочущие и увертывающиеся, оказались облиты сладкой шипучей массой. В суматохе и беготне едва не свалили елку, основательно испортили обивку мебели, умываясь, чуть не пропустили бой курантов. После того, как возбужденные дети наконец угомонились, взрослые развлекались по своей программе, танцевали, утоляли неожиданно пробудившийся аппетит, рассказывали смешные истории из прошлого. Петров поведал, как он злился на Дениса, предполагая, что тот забивает клинья под Зину. «Ты просто чудом остался жив», — подытожил Петров. «Я тебя ужасно не взлюбила сначала, не осталось долгу Валя. Такой весь холеный, гладкий, круглый. Попрошу», — возмутился Петров. «Упитанный», — поправилась Валя. «И Зина вечно в пеленках, горшках, в драных халатах», — вставил Петров. «Клевета», — воскликнула Зина. «Что ему от моей сестры надо?» — продолжала Валя.